Аля, 21. Доню, вставай. Пошли завтракать. Голос отца в воскресенье с утра слышно с кухни так, как будто он басит прямо над ухом. Хотя не мудрено. Тонкие стены в коробке на 6-м этаже старой 9-этажки не оставляют места для личного пространства даже в туалете. Пап, я сплю. Мы с матерью садимся завтракать. Давай с нами. И так каждый раз. То мамин фен в 7 утра в будни, то папина привычка всех и всегда собирать за столом на каждый, без исключения прием пищи, будь то завтрак, обед, ужин или просто чай с бутербродом. Всем, кто дома, явка обязательно. Надо проверить Аську и мобильник, во сколько Арагор был онлайн и нет ли смс-ок. Пусто в телефоне. А модемом до завтрака крякать нельзя. Никак. Проще встать и наесться печеной картошки с маслом. Этот запах я ни с чем не перепутаю. Уже полдень, а ни слуху, ни духу. Ну и пусть, ну и хрен с ним. В качалку пойду, потом Машку в парк вытащу. Пошел он. Аля, 22. Маш, я все понимаю. Честная пионерская. Могу на несуществующем, и слава богу, знамени поклясться. Пошли мороженое купим. Какое мороженое? Ты смеешься. Опять в 50-й размер захотела? Да я сегодня в зале отпахала, как вол. Между прочим, и правда накатила так, что мыслимые и немыслимые упражнения сделала. По 5 подходов. На злости отлично пошло. И чего? Все слить на мороженом? А главное, из-за чего? Из-за кого? Из-за непонятного чувака, странного, который тебя морозит уже который день. Опаздывает, приходит с противным друганом, в субботу вечером сливается по-тихому под левым предлогом. Вот со сколькими парнями ты сейчас общаешься, Аль? С тремя. Ну, двумя, не считая Артема. В голове проносится, что они оба меня бесят, и я им уже неделю не отвечаю. Машке совсем знать не обязательно. Темнишь? Чую, темнишь. Ну и ладно. Ну и как хочешь. Себя не обманешь, Ляль. Важно то, что ты зациклилась на Арагоре своем. Он разыгрывает комбинации «тяни-толкай» ради того, чтобы тебя в постель затащить. И это еще лайтовая версия. Есть вариант, что ты ему уже надоела или вообще неинтересно. А упустить шанс жаль. Вот и устраивает танцы с бубном. Пошли его уже, легче будет. Думаешь, не понимаю? Сама такая. Но одно дело играть, а другое быть игрушкой. Знаешь, смотрю на телефон целый день, как завороженная. И Ваську. Он часа в 4 утра заходил в последний раз. И на форум. Может, спит еще? Они ж до утра в этот свой Варкрафт режутся. Аль, да и фиг с ними. Пусть что хотят, то и делают. А ты ноешь сутками и ходишь, как тень отца Гамлета. Лица нет, ничего тебя, кроме еды, не интересует. Это проблема. Как ты не видишь? Маш, не вижу. Пошли на ПАМ. Там музыканты тусят. Может, кто из наших с ним общих знакомых? Совсем кукушкой поехала. Хочешь? Пошли. Я за тебя боюсь. Аля, 23. Уже вечер. Завтра в школу. Последние лайтовые уроки, консультация по географии. Не буду готовиться. Все равно поставят то, что нужно. Я на медаль иду. Мне бояться. Нечего. 8 часов, а он не звонил и не писал. В инет не выходил. Может, Костик его сожрал? Пиликает. Не смс-ка, звонок. Артем. Алло, привет. Привет, малышка. Голос бодрый. Выспался, наконец. Тёма, как дела? Приятно, когда ты произносишь мое имя. Хочешь погулять? Хочу, но уже поздно. Днем надо было договариваться. Сейчас выйти никак не получится. Отец не отпустит. Ясно. Жаль, конечно, очень. Я только выбрался из дома. Вчера поздно вернулся. у Костяна на даче застрял. Может, завтра вечером в зал зайду за тобой? Как раз с репы пойду часов в 9. Я соскучился. Давай. Но тогда опять же раньше надо, чтобы погулять. Во вторник финальный учебный рывок. Аля, я бы рад. Но у нас время только вечером. База расписана по часам на 3 недели вперед. А днем надо ехать в институт. Зачетная неделя. У нас это, конечно, формальная история, но проставить обязательно. Давай тогда я зайду вечером. Увидимся, обниму тебя и пойду домой. Хорошо, в 9. Но у меня будет 30 минут максимум. 40 минут – потолок. Окей. Я понял. До завтра. Целую, малышка. Пока. Я тебя тоже. О, ты так раньше не говорила. Приятно. Все-таки позвонил. Обещал и позвонил. И позвал гулять. Когда смог, тогда и позвал. Кто же виноват, что я малолетка и завишу от родителей? Блин. Он ведь это понимает. Как хочется быть взрослой и самой решать. Все решать самой. Аля, 24. Чувствуется, что уже финишная прямая. Май такой май. Народу никого. Одни мы со своей географией. Бессмысленной и бесполезной. И 11 класс шатаются по школе. Домой идти или Машку в столовой подождать? Чаю выпью и поем что-нибудь. Может, есть мои любимые яйца с горошком. Вот почему в школе всегда так вкусно эту дрянь жевать. А дом не то. То ли майонез недостаточно жидкий, то ли горошек слабо заветренный. О, Лукьяненко по коридору чешет. Надо спросить, когда приступать к работе. Книжку под диктовку набирать. Он сказал, что глаза от компа болят уже. А сдавать перевод надо. Так что летом будет заработок. Первый в жизни. Добрый день, Алексей Николаевич. Алла, здравствуйте. Вы уже аттестовались? Остался экзамен и свободно, как ветер. Готова к труду и обороне. К труду? Это похвально. Тогда звоните, как только закройте все школьные вопросы. И будем заниматься делом. Номер мой у вас есть? Нету, Алексей Николаевич. Пишите лучше сразу мобильник. Хоть мы дома будем работать. Алексей Николаевич, как дома? Разве не в школе? И не в офисе каком-нибудь? Алла, школа скоро будет закрыта. А офис переводчику ни к чему. Я всегда работаю дома. Там у меня все материалы, рукописи. Хорошо, как скажете. Адрес уточните в СМС. Успехов на экзамене. Но я уверен, что такая способная юная девушка, как вы, все сдаст на отлично. Спасибо. До свидания. Какой дядька классный. На кота Чеширского из «Американской Алисы в стране чудес» похож. Улыбка, рыжие усы, глаза блестят, живот покатый, всегда в твидовых пиджаках. Но есть в нем что-то слишком... Даже не знаю, приторное, что ли. Так и кажется, что он сейчас залезет в карман своего серо-бежевого пиджака и протянет тебе карамельку, как добрый клоун на ярмарке. Или недобрый. Странная ассоциация. Аля, 25. Маруся, ну какое учить? Пошли лучше погуляем. Мы с тобой никогда ничего не учили вместе. Только как морду малевать. Аль, мне неспокойно, говорю тебе. Надо готовиться. Когда одни пятерки, ставят и так. А если 6 четверок, то на 5 надо ответить. Да ответишь ты. Не знаешь, где на контурной карте Америка? Там будет тест на компе. Мы эту программу столько раз обходили. Комиссия вообще ничего не вкурит. При том, что и комиссия-то одно название. Наши же завучи. Никого из ГРАНО не будет. Я узнавала. Алюша, а если будет? Давай почитаем. Погоняй меня. Погонять – это базара ноль. А потом гулять. А тебе в спортзал не надо? Ты же по понедельникам ходишь, а? Машка, не занудствуй. Я после 8 пойду, чтобы папа видел, что я поздно ушла. Артём после репетиции обещал меня встретить. Погуляем немного. Вот где твоя башка висит. А я думаю, чего это ты в свою качалку не бежишь? Чего это ты со мной тусуешься, учиться мешаешь? Ты под расписание Тёмочки своего пытаешься подстроиться, если он вообще твой. Чё ты язвишь? Надо гадости накидать. Специально обидные вещи говоришь. Аля, очнись. Нет, конечно. Я не хочу тебя обидеть. Я правду говорю, ты на нем помешалась. Просто сбрендила. Остановись, пока не поздно. Куда гордость твоя делась? Маш, все, мне надоели эти разговоры. Я все сама понимаю. Он не ангел, но я ему нравлюсь. Он мне тоже. Зачем вечно искать кого получше, когда Артём мне нравится таким, как есть? Тогда почему он пропадает? Откуда эта нестабильность в поведении? Ничего не напоминает? Если ты ему интересна, почему он долго тебе не пишет и не звонит? А потом неожиданно проявляется. Сегодня объявлялся? А зачем? Мы вчера договорились на вечер. Ближе к делу созвонимся. Что значит созвонимся? Ты ему сама звонить будешь? Маш, чё ты как мама моя? В отношениях не важно, кто звонит. О, понятно всё с тобой. Ладно, не хочу ругаться. Я просто переживаю за тебя. Очень. Еще раз, услышь меня. Не хочу, чтобы тебе было больно. Я твоему Арагору голову оторву, если он тебя обидит. Так ему и передай. Спасибо, Маруся. Я знаю. Я тебя тоже люблю. Кстати, я решила у Ксюши брать уроки игры на гитаре летом. У какой Ксюши? Аль, у вашей Ксюши Левиной. Они в пятницу после моего экзамена с Дарьей Душицкой должны зайти в 5. Придешь? Неожиданно. Ты и гитара. Акустическая. Ага. Приду. Посмотреть на тебя с гитарой – это отдельный вид извращения. А Машке с ее длинными, густыми, волнистыми русыми волосами и стройными ножищами гитара пойдет. Невероятно, конечно. Давай свою географию. Додолбала меня. На гитаре еще играть не умеешь, зато мозг клюешь профессионально. Артём, 6. После случайной встречи с Ларой на базе Артёма опять накрыло. То, что, казалось, отболело, как будто вскрылось заново. Осложнялось все тем, что Аля была свидетельницей ступора и замешательства Артёма. Ему необходимо было развеяться и гори все остальное огнем. Поездка в Москву встречать брата Костика казалась отличной возможностью проветрить голову и во что-нибудь влипнуть. Конечно, стратегически верно было бы позвонить после репетиции Але, поговорить с ней, как приятна ее ревность и всякие остальные сентиментальные сладкие фразы. Но не было на это у Артёма сил. Хотелось в теплую ночь, в поездку, в погоню за ощущениями, способными заглушить, стереть горькое послевкусие и тревогу после появления Лары, грёбаного чёрта из табакерки. Приехал Костик. Резко затормозил, развернулся в 2 захода, как на тракторе, и заорал в открытое окно. «Карета подана! Поехали! Шальные императрицы ждут!» И ушлепок этот на вокзале тоже, конечно. Вот действительно, человек праздник. И даже не пьет за рулем, не курит так вообще. Что удивительно с учетом всех водных. Всегда позитивный, на кураже, готовый на авантюры и в огонь, и в воду. Поехали. Заберем мини-Костика и на Ярике на обратном пути покатаем. Обреченно и странно потерянно сказал Артём. Ой, детка, что случилось? Что ты, милый друг, не весел? Что ты голову повесил? Опечалился чему? Проститутки почему? Опошлил, великого поэта Матушкин. Реально, Тёмыч, ты же против продажной любви. Тебе за кровь девственниц приятнее самому получать американских президентов. Да надоело. Херня какая-то. Ради чего стараться? Мохнатого и разного прекрасного вокруг куча. Сначала было прикольно, а теперь уже как чемодан без ручки. Да и затянулось все. Русские так и не сдаются. Тут вопрос не денег, принципа и куража. У тебя план кончился, что ли? Или смена парадигмы? Костик проницательный парень, это факт. Да нет, вроде. Теперь самое интересное. После охлаждения вторая волна заинтересованности и нежности должна быть. Подтверждение серьезности чувств, отношений и намерений. Но сейчас, прямо сейчас, не до этого. Тогда брательник подождет. Сначала к барышням разгонять хандру печаль. Бежевая «Волга» подъехала к небольшому глухому повороту на Ярославском шоссе МКАД. Ориентиром была одинокая, чуть расплывшаяся барышня в короткой юбке и высоких, ярко-зеленых сапогах из искусственной кожи. Метров через 50 в фарах показались и остальные девушки. Женщины, почти девочки. Худые, толстые, длинноволосые, лысые. Все как одна. Размалеванные и разодетые в псевдосексуальные наряды. Торчащее белье, шорты чуть ниже попы, латексные топы, короткие платья, туфли и сапоги на платформе. Костя опустил стекло. К нему подошла единственная тепло одетая женщина лет 50 на вид. «Добрый вечер, мальчики. Есть предпочтение?» Прохрипела она явно прокуренным и пропитым голосом. «Нам бы антидевственницу, чтобы все и сразу», — ответил Костик. «Тебе брюнетку, блондинку?» — обратился уже к Артему. «Мне взрослую. Девицы молодые надоели. Лет 30-40, но не с отвислой жопой. И чтоб член между сисек можно было засунуть. Чтоб не доска». Четко и требовательно ответил Арагор. «Да, конечно». С пониманием и явным опытом ответила тетка. «Эльвира, иди сюда». К автомобилю подошла среднего роста женщина, одетая в красное платье из искусственной лакированной кожи, спереди на молнии. Красные сапоги. Сама Эльвира уже потасканная, не красотка, с накладными ресницами и ногтями. То, что нужно. Артему сразу захотелось дать ей в рот. Уж очень типично она выглядела, как и спорно, промилв. «А вам кого предложить?» Обратилась мамка Костя. «Мне лысую. Есть? Хочу экзотики. Негритянок и азиаток на следующий раз. Будем поступательны в экспериментах». Косте досталась некая Ассоль. Молодая и хрупкая девушка. Одета совсем нетрадиционно для своей профессии. Обычные джинсы и куртка. Лысая и почти не накрашенная, она казалась чужой в этом придорожном овраге. Девушек посадили в тачку и отъехали недалеко. Вышли из машины. «Тёмыч, вы спереди на капоте, мы пристроимся сзади. Как я люблю, у багажника, лады?» Задорно прокричал Костик. Артём завел шлюху за передний бампер «Волги», расстегнул свои штаны и поставил ее голыми коленями на землю. Эльвира привычным движением стянула брюки, надела включенный в стоимость презерватив на вялый член и начала сосать. Тощая Ассоль пошла за Костиком. Матушкин заметил, как она дрожит со странной, несвойственной ему вкрадчивостью и теплотой в голосе, он спросил. «Ты ведь недавно здесь, так?» «Да». Односложно и тихо ответила девочка. «Я обычно не разговариваю с проститутками, но мне почему-то кажется, что ты не такая. Мне правда интересно, почему здесь?» «Отчим выгнал из дома», — ответила девушка. Резко, горько, выдавливая по слову. А почему лысая? Не то чтобы некрасиво, тебе даже идет. Он спалил мне волосы. Спросил, что я выбираю. Лицо или волосы. Изнасиловал. Назвал шлюхой и выгнал на улицу. Бедная девочка. С нежностью и заботой в голосе сказал Костик. Погладил Асоль по лицу и добавил. Значит, не впервой. Резко развернул ее спиной, нагнул и швырнул на багажник. Волга с открытыми окнами мчалась по Москве в сторону Ярославского вокзала. Играла какой-то техно. Костя не тормозил на светофорах. С ухмылкой поглядывал на Арагора и качал головой в тон музыки. Артем достал телефон и написал. «Как ты, малышка? Контакт. Алла. Аля. Отправить».